Глава 4. Волчье логово. Гость обернулся ко мне, взглянул из-под лобья. Наверное, ждал, что я как-то отреагирую на его заявление. Я же равнодушно пожал плечами и указал рукой в сторону своего кабинета. «Арина Родионовна, сделайте нам, пожалуйста, чай», — попросил я секретаря. «И парням из дружины тоже». Теперь было понятно, почему Самохвалов ходил с таким количеством охраны. В Петрограде существовало 4 крупных банды, которые зародились еще в смуту. Вернее, их было 5, но не так давно. Империя признала движение трудовиков-социалистов террористическими, они ушли в подполье, занявшись взрывами и убийством членов императорской семьи. В отличие от монархистов, ядро которых сложилось в стычках на митингах смутного времени, кадеты зародились в кадетских училищах империи. Вместе они пытались противостоять другим группировкам и старались бороться с криминалом, вербуя людей из бывших дружинников и жандармов. Но изначально благая идея города без преступности уперлась в финансирование. Поэтому кадетам пришлось поступиться частью принципов и заняться криминалом. «Ваш кредитор бывший военный?» — уточнил я. Самохвалов кивнул. «Все так, только у него без титула. Родился Юрка босиком, и я был уверен, что им же и помер. Но, как оказалось, Волков жив и даже, кажется, не кашляет». Мы вошли в кабинет, я сел за стол, указал на свободное место. «Прошу, присаживайтесь». Самохвалов расположился в кресле, я смог его рассмотреть. Он был не стар, но выглядел изможденным, словно давно не высыпался. На нем был дорогой костюм цвета топленого масла с золоченными пуговицами и запонками, украшенными жемчугом. Мне подумалось, что только очень расточительный человек стал бы использовать такой капризный материал для украшений. Насколько я знал, жемчуг довольно хрупкий материал и быстро портится при неосторожном обращении. Похоже, однако, моего гостя это не особенно волновало. Мужчина вынул из кармана белоснежный платок и промокнул испарину со лба. «У вас душно», — проговорил он, будто извиняясь за свою слабость. «Только бы не заорал», — буркнул Виноградова, которая сидела все то время на подоконнике. Женщина приоткрыла раму окна, впуская в комнату прохладный воздух, напоенный ароматом цветущего шиповника. Самохвалов вздрогнул, уставившись на место, где находилась Любовь Федоровна, но быстро пришел в себя и криво усмехнулся. «Призраки? Я правильно понимаю?» «Я ведь некромант. Я не стал спорить». «Занятно», — проговорил мужчина. Он поставил на стол портфель, открыл его и вытащил траченный временем лист из тетради гимназиста. Передал его мне. «Вот». Я взял ветхую бумагу, внимательно прочитал написанный от руки текст. Взглянул на дату, посмотрел подпись на просвет. «У таких дел есть срок исковой давности?» — с надеждой спросил Самохвалов. Я медленно покачал головой. «Волков был признан умершим и вернулся в город недавно?» «Все так», — скривился мой гость. «Так что сроки его обращения в суд будут восстановлены». Отложив лист, я взглянул на Самохвалова. «Рассказывайте. Прошу только ничего не скрывать, потому как от вашей искренности будет зависеть результат». «Мне нечем вас удивить, Павел Филиппович. Я взял в долг деньги у человека, которого считал другом», — вздохнул Самохвалов. Полагал, что расплачусь с ним сразу же, как появится прибыль. Но вскоре мой приятель попал на каторгу. Дело было мутное, а времена страшные. Не успел я опомниться, как Волков сгинул. Отдавать долг мертвецу я не стал по понятным причинам. Просто не мог. А теперь должен отдать в 100 раз больше. Я кивнул. «Вы взяли деньги у Волкова. Не страшно было занимать у бандитов?» «Тогда он еще не был кадетом», — ответил Антон Нилович. «Иначе бы его новые друзья уже давно все у меня отобрали. Вы не подумайте, Павел Филиппович, я готов вернуть долг, но в разумных пределах». «Понимаю», — ответил я. «И как уже сказал вашему сыну, я попытаюсь что-то сделать, но обещать ничего не могу». В дверь кабинета постучали, а через секунду в помещение вошла Арина Родионовна. В руках у нее был поднос, на котором стоял чайник и 2 чашки. «Спасибо», — поблагодарил я, когда секретарь поставил напитки на стол. «Распечатайте, пожалуйста, договор на оказание услуг, и мы сразу его подпишем. Только мне нужны ваши данные, Антон Нилович». Самохвалов охотно кивнул, вынул из кармана телефон и кому-то позвонил. Я услышал, как в приемной раздалась приглушенная мелодия звонка, которая быстро оборвалась. «Василий, продиктуй мои данные секретарю Павлу Филипповичу», — распорядился Антон Нилович. Нечаева кивнул и вышел из кабинета. Я же указал Самохвалову на чайник. Угощайтесь. Договор был готов через 10 минут. К этому сроку мы уже допили чай, поставили на поднос пустые чашки и вышли в приемную. Экземпляры договора лежали на краю стола. Поставив подпись рядом со своим именем, я передал один лист Самохвалову. «Держите, Антон Нилович». «Спасибо за помощь, мастер Чехов», — ответил Самохвалов. Он убрал бумагу в портфель и сразу передал его одному из своих людей. «Повторюсь. Я ничего не могу обещать», — ответил я. «Но я приложу все силы, чтобы справедливость восторжествовала». Мой клиент на секунду застыл, непонимающе глядя на меня, а затем кивнул. «Да, хорошо. И еще. Мне нужен адрес и номер телефона Юрия Волкова». «Конечно», — кивнул Антон Нилович и обернулся к одному из своих людей, тому самому, которому недавно передал портфель. «Василий?» Парень шагнул ко мне и достал из кармана сложный лист бумаги. «Вот», — произнес он, протягивая мне документ. Мы попрощались. Самохвалов и его люди покинули офис, я же прошел к дивану и сел, деловито закинув ногу на ногу. Пробежал глазами по адресу, посмотрел телефонный номер. Любовь Федоровна стояла у порога и глядела вслед гостям, и вид у нее был напряженным. «Не люблю я этих выскочек», — пробормотала она, словно говорила сама с собой. «Невольно думаю, как много чужих хребтов они сломали, чтобы выбить себе место под солнцем». «О чем задумались, Павел Филиппович?» Голос Нечаевой вырвал меня из раздумий. Я сразу вынул из кармана телефон. «О том, что надо дать официальный ответ Юрию Волкову», вздохнул я, набирая написанные на листке цифры, и нажал на вызов. Дозвониться получилось не сразу. Несколько раз женский голос сообщал мне, что номер занят, пока, наконец, не пошло соединение. «Слушаю», — послышался в динамике резкий голос. Начал собеседник грубовато, но я решил это проигнорировать. «Добрый день», — вежливо ответил я. «Меня зовут Павел Филиппович Чехов, и я представляю интересы Антона Ниловича Самохвалова». «А, вот оно что». Голос в динамике, как мне показалось, прозвучал с усмешкой. «Ну и на каких позициях стоит ваш доверитель, Павел Филиппович?» «На принципе соразмерности и справедливости», — ответил я. «Справедливости», — вновь усмехнулся собеседник. «Хорошо, ежели так. Мне хотелось бы обсудить все при личной встрече», — произнес я. «Охотно. Буду ждать вас в офисе. Когда вам удобно?» Я взглянул на часы и ответил. «Через час». «Хорошо. Надо ковать железо, пока оно горячо», — произнес Волков. «Пишите адрес». «Не нужно, у меня есть». «Даже так? Что ж, прекрасно. Тогда буду ждать. До встречи, Павел Филиппович». Попрощавшись с Волковым, я сразу позвонил Фоме. «Подгоняй империал», — распорядился я, как только услышал в динамике привычное. «Слушаю вас внимательно, вашество». «Сделаю», — ответил слуга. Я сразу обернулся к сидевшей за столом Арине Родионовне. «Вы, наверное, можете ехать домой. Завтра тяжелый день, сегодня вам лучше отдохнуть. К тому же нам пришлось поработать в выходной». «Но...» — начала была секретарь, но я ее перебил. Судя по тону мастера Волкова, он готов идти до конца, так что этот визит — всего лишь формальность. Нечаева на секунду задумалась, но затем кивнула. Принялась собираться. Я же поднялся с диванчика и направился к выходу. «Не задерживайся слишком долго», — внезапно попросила Виноградова. «Тебе тоже надо выспаться». Империал ждал меня у крыльца, и минуту спустя Фома уже гнал машину по названному мной адресу. Офис Волкова располагался на Стальной улице, в бывшем здании одной из старых литейных мануфактур. Фома въехал на территорию, припарковался на свободном месте. Взглянул на двухэтажное здание из красного кирпича. «Кажется, здесь, вашество», — неуверенно произнес он. Я кивнул. Выйдя из машины, направился к дверям, у которых дежурило двое мужчин. «У меня назначена встреча с Юрием Волковым», — начал я, поравнявшись с ними. Мужчины цепко осмотрели меня, а затем один из них уточнил. «Что за дело? На посетителя вы не больно-то похожи, господин». «Я адвокат и представитель Антона Ниловича Самохвалова», — ответил я, показав свое удостоверение. «Не нужно обговорить детали перед предстоящим судом». Адвокат Чехов встал на сторону Самохвалова. Неодобрительно хмыкнул один из охранников, но все же открыл дверь, впуская меня в здание. «Второй этаж, мастер». «Благодарю». Я убрал удостоверение в карман и вошел в холл. Очевидно, Волков арендовал все здание. Первый этаж был перегорожен на несколько больших помещений, возле которых дежурили хмурые парни в зеленой форме. Я прошел к лестнице и поднялся на второй этаж. Здесь было несколько дверей, из-за которых то и дело слышались телефонные звонки и мерный гул голосов. Я же шагнул к двери с надписью «Приемная». Постучал в створку и, дождавшись приглашающего войдите, потянул ее на себя. «Меня зовут Павел Филиппович Чехов», — обратился я к сидевшей со скучающим видом девушке-секретарю. Она отбросила от лба кривую челку и сурово взглянула на меня. Затем, кивнув, встала из-за стола. «Идемте». Мы проследовали к двери кабинета. Девушка заглянула внутрь и оповестила. «Мастер Волков, к вам прибыл Павел Филиппович Чехов». «Пусть проходит», — послышался с кабинета. «Сделай нам, пожалуйста, чайку покрепче». «Хорошо, мастер Волков», — ответила секретарь и обернулась ко мне. «Проходите». «Благодарю». Я шагнул в кабинет, остановился у порога. Помещение было просторным. Вдоль стен тянулись этажерки с папками, у окна напротив стояло кресло с высокой спинкой, которое показалось мне троном. В кресле сидел мужчина лет 50. В бороде и коротко стриженных волосах серебрилась седина. Перед ним на столе лежал блокнот в кожаном переплете и мобильный телефон. Также стоял монитор компьютера, канцелярский набор из Оникса и фоторамка, которую хозяин кабинета чего-то практически сразу сунул в ящик стола. Затем широко улыбнулся мне и указал на свободное кресло. «Добрый день, мастер Чехов. Прошу, проходите, присаживайтесь». «Благодарю». Я прошел к столу и сел в кресло. «Слушаю вас», — начал Волков. Я открыл было рот, чтобы ответить, но зазвонил лежавший на столе телефон. Волков взглянул на экран и скривился. «Простите, мастер Чехов, мне нужно ответить на звонок». «Конечно». Мужчина нажал на кнопку приема вызова. «Слушаю», — начал он. «Представьтесь». «Хорошо. Да, я. Говорю же, я Денис, Петров сын». Я удивленно поднял бровь, услышав незнакомое имя. А Волков беспечно продолжил. «Да, взял и не отдаю. Все именно так. Взял деньги с целью невозврата». Голос в динамике стал громче и явно возмущенным. Но собеседник по эту сторону провода был спокоен. «Я вижу только один вариант – обращаться в суд, так как я нарушаю ваши права. Да, встретимся в суде». Из динамика снова послышался громкий голос. «Судебный приказ легко выносится и также легко отменяется», – возразил Волков. «Так что встретимся в суде. Не с вами, разумеется. Вы слишком глупый, поэтому вам доверяют только обзвон должников и угрозы пары выученных статей». Собеседник Волкова снова начал что-то возражать, и Юрий спокойно ответил. «Не продать, а уступить право требования, юноша. Можете уступить взыскателям. Не вижу проблемы. Одна говорящая голова сменится на другую, вот и все. Ну пусть приезжают. Зачем брал? Да потому что одни головы звонят и просят «возьми, возьми», а другие потом звонят и плачут «отдай, отдай». Ага, разговор принял непродуктивный характер. Хватит конючить. Все, пока». Он положил телефон на стол и взглянул на меня. «Простите, рабочие моменты. Итак, Павел Филиппович, слушаю вас». Я, в свою очередь, с интересом посмотрел на него. «Теперь мне очень любопытно, что у вас за работа». «Противовзыскательная служба», — просто пояснил Волков. «Представляем интересы заемщиков в суде. Берем преимущественно простолюдинов». Я усмехнулся. «Помогаете людям избавиться от долгов и обмануть финансовые организации?» Волков криво ухмыльнулся. «Мастер Чехов, я никогда не учу людей брать и не отдавать. Основная масса обращений в нашу организацию – это люди, которые уже попали в долговую яму. Кредиты, малые займы, подконские проценты. По итогу люди берут новые займы, чтобы покрыть старые. Это бег в колесе. Долговая истерика. А жить когда? Да и на что, если вы отдаете банкирам и ростовщикам проценты, а долг остается прежним?» «Но ведь нет законных способов не отдавать», – возразил я. «Все верно. Но пока мало кто подает в суд, а если подают, в суде есть шанс уменьшить сумму долга, списать часть по сроку давности, отменить проценты, учесть выплаченные проценты в счет основного долга и еще множество способов, которые могут пойти должнику только в плюс». «Есть же еще черные взыскатели», — произнес я. «Куда ж без них?» — кивнул Волков. «Но с ними у нас разговор совсем другой». «Вы говорите, как настоящий юрист», — поразился я. «Увы, это малая часть от общего свода законов, которую мне удалось изучить. И сейчас я только учусь применять это на практике. Когда-нибудь эти законы отменят. Но пока можно что-то сделать, я буду помогать людям так, как умею и способен». Разговор снова прервал телефонный звонок. «Еще раз прошу прощения, Павел Филиппович», — произнес Волков, взял со стола телефон и нажал кнопку приема вызова. «Слушаю. Сперва представься, Чума, а потом поговорим». Я удивленно взглянул на Юрия, с которого мигом слетела вся вежливость. Казалось, мой собеседник даже в лице поменялся. Передо мной сидел матерый разбойник и каторжник, который жестко, но при этом не повышая голоса, ставил на место взорвавшегося собеседника. На его лице проступил шрам, бывший до того почти незаметен. Рана когда-то была серьезной и пересекала щеку наискосок, выходя на лоб. Глаз чудом остался цел. Голос в динамике на секунду смолк. Наверное, собеседник опешил от такого начала разговора, а затем трубка разразилась криком. «Смотри, голос не сорви, чухонь!» — спокойно посоветовал Юрий. «Ага, подъезжай. Много таких, как ты, после войны с гармошкой ходят». Волков замолчал, слушая собеседника, что-то отмечая в ежедневнике, а затем произнес. «Вот мне не рассказывай. Ты даже не знаешь, в какой стране каторга. Ага, я таких, как ты, шестерых съел. И еще 15 фуфайкой на водопой гонял, чесотка. Приезжай, жду. Все, там посмотрим». Он отменил вызов, положил телефон на стол и крикнул. «Наташа!» В приемной послышались шаги, в кабинет заглянула девушка. «Слушаю, мастер Волков». «Направь отряд по адресу, Имперская, 43, квартира 10. Туда собираются одни невежливые визитеры, их нужно научить манерам», — попросил Волков. «Хорошо», — кивнула секретарь и вышла из кабинета. «Простите за такой балаган, мастер Чехов», — развел руками Юрий. «Некоторые понимают только язык силы. И по-другому с ними нельзя. Проверено на практике. По счастью, они приезжают только один раз. Максимум два. Так что пропустить этот звонок я не мог». Я лишь кивнул. «Но вы же прибыли не для того, чтобы слушать мои разговоры», — уточнил Волков. «Итак, что хочет предложить Самохвалов?» «Обсудить сумму долго», — ответил я. Юрий покачал головой. «Простите, мастер Чехов, но это не обсуждается». «Неужели вам так принципиально сумма?» «Я не нуждаюсь в деньгах, Павел Филиппович», — ответил Волков. «Эта мануфактура когда-то принадлежала Самохвалову, я купил ее под офис. И, предупреждая ваш вопрос, отвечу. Не я ее разорил, это сделал кризис. Я просто хочу вернуть свое и восстановить справедливость. Это мой официальный ответ. Могу продублировать его в письменной форме и подтвердить, что досудебные переговоры не удались». «Мне жаль», — произнес я и встал с кресла. «Тогда, как вы говорите, нам придется встретиться в суде». «Все верно, Павел Филиппович», — подтвердил Юрий и тоже поднялся из-за стола. Я протянул ему руку, и Волков ответил на рукопожатие, прощаясь со мной.